надо же было под самый Новый год рассориться с любимой девушкой. Эх, Тамара, Тамара. Как не быть мне, как не быть мне нынче, милая, в печали, если езжу я в машине день-деньской по Таганке, где вчера еще с тобою мы гуляли, по полянке, где недавно проходили мы с тобой, по Таганке, где вчера еще с тобою мы гуляли, по полянке, где недавно проходили мы с тобой. Неужели, неужели навсегда мы распрощались? Неужели, неужели дни свиданий пронеслись? На Таганке я припомнил, как с тобой мы повстречались. На полянке я припомнил, как с тобой мы разошлись. На Таганке я припомнил, как с тобой мы повстречались. На полянке я припомнил, как с тобой мы разошлись. Вся Москва мне о тебе напоминает. И я верю, что когда-нибудь опять на Таганке будем мы бродить с тобой, моя родная. На полянке мы опять свидания будем назначать. На Таганке будем мы бродить с тобой, моя родная. На полянке мы опять свидания будем назначать.